Уже на второй день моего пребывания в офисе я проявил настойчивость, требуя у Дона изложить мне конкретно, что я должен делать. Дон досадливо крякнул, и через 5 минут мне всучили фирменный бланк, на котором было отпечатано «Личный секретарь подчиняется президенту фирмы». Он отвечает за дело производства головного офиса и обязан выполнять все распоряжения президента. И все. Я немного смутился краткостью изложения своих обязанностей, но факт, что я отвечаю за дело производства, вдохновлял. Значит, я начальник штаба. А начальник штаба — очень важная фигура, второе лицо после командира и пахарь по специфике своего положения. Очень хорошо. Однако очень скоро выяснилось, что, собственно, дело производства в головном офисе нет. Каждый отдел функционировал совершенно автономно, имея в своей структуре все необходимые составляющие для полноценной работы, и соотносились эти отделы друг с другом посредством общения их начальников на ежеутреннем совещании у президента, которое длилось не более 10 минут. Меня обманули. Генерал поднял бойца, чтобы тот не валялся в грязи, и послал его обсушиться и подышать воздухом. При ближайшем рассмотрении противника не оказалось. Когда я заявил Дону, что не желаю быть нахлебником, он быстро занял меня всякой дребеденью. Мне стало ясно, что ничего серьезного я не получу, поэтому нечего и ныть. Чтобы не выглядеть занудой. Значит, шеф держит меня из каких-то своих стратегических соображений. В 18:00 наши дамы сделали всем ручкой и отбыли. Мужики продолжали валять дурака, тихо распространяя сплетни обо всем, что удалось узнать за сегодняшний день. Мы со Славиком сидели в моем кабинете и играли на компьютере в «Побег из бункера». Это моя любимая игра, поскольку она практически не несет интеллектуальной нагрузки и в Штатах, насколько мне удалось расшифровать каталог, предназначена для детей дошкольного возраста и умственно отсталых. Для начальника службы безопасности, обремененного внезапно свалившимися проблемами, Славик выглядел очень беззаботно. И мне так и хотелось задавать ему кучу вопросов относительно качества организации нашей охраны в настоящий момент. Я сдерживался. Не из боязни быть посланным подальше, хотя и это не исключалось, и не из желания казаться спокойным или тем более безразличным. Просто я понимал, что у меня так называемый профессиональный зуд, отрыжка службы в спецназе. А волноваться-то особо не стоит. Помню, спустя неделю после того, как он отверг мое предложение относительно повышения квалификации его парней, я забылся и позволил себе за обедом заметить, что надо бы повнимательнее следить за посетителями, а то, чего доброго, могут где-нибудь жучок прилепить. В кабинете Дона неплохо было бы заменить гладкие стекла шероховатыми, чтобы исключить возможность сканирования извне. Я сказал это не для рисовки или проявления своей компетенции, просто много слышал о промышленном шпионаже и кое-что читал, а обстановка в нашем головном офисе была, как мне казалось тогда, преступно беспечная. Беззаботность какая-то сквозила во всем, что касалось безопасности. Охранники и телохранители ягодицы отращивали, а начальник с заместителем, на мой взгляд, вообще умирали от безделья. Славик тогда же поперхнулся и перестал есть. И долго смотрел на меня, как на законченного негодяя. Дон только усмехнулся неопределенно, как обычно. А после обеда Славик спросил у Дона разрешения и притащил меня в смежную с кабинетом шефа маленькую угловую комнату, имеющую одно окно на фасаде здания. Там я стоял минут 10 с открытым ртом и рассматривал аппаратуру, загромождавшую два стеллажа от пола до потолка. А Славик читал мне краткую лекцию о назначении того или иного прибора и об их общем совершенстве. Мораль лекции была такова: враг не пройдет, то бишь не прослушает, и не оставит в офисе, чтобы не заметили даже иголку. А ты, молокосос, опять облажался. В очередной раз, совершив путешествие в сортиры, перекинувшись с теми, кто попался на пути парой фраз, я обнаружил, что у некоторых окон сидят телохранители. Сегодня они все находились в офисе, одного даже отозвали из отпуска. В 20:00, не дождавшись шефа, мы со Славиком отправились ужинать в бар, где наскоро покидали в желудке остатки обеда. Кухня почему-то не работала. Поднимаясь наверх, я обратил внимание на то, что вместо пожилого сторожа, который обычно торчал в вестибюле, там теперь находились трое телохранителей и замнач службы безопасности. Коротко ответив на вопрос Славика об обстановке, Серега занял кресло у окна возле давно запертой входной двери, из которого прекрасно просматривались подступы к особняку. Еще рано утром, пока мы с Доном не отправились в офис, к его дому прибыли человек 20 сотрудников периферийных отделов фирмы. Ранее я с ними встречался в процессе работы и примерно знал, что каждый из них отвечает за какой-нибудь участок с несколько сомнительной правовой основой.